Часть вторая. Откуда берутся нарциски? Глава пятая. Истоки нарциссизма. Так ли виноват нарцисс? Напомню кратко сюжет древнегреческого мифа. В красивого юношу, которого звали Нарцисс, были влюблены многие девушки, но он с презрением отвергал их всех. Горная нимфа Эхо тоже влюбилась в Нарцисса, но он прогнал ее, и несчастная провела остаток жизни в страданиях. Ее тело увяло, остался лишь голос, повторяющий чужие слова. И за страдания тех, кого он отверг, Нарцисс был наказан. Увидев свое отражение в источнике, он влюбился в свой образ и, в конце концов, умер от истощения, не сумев оторваться от его созерцания. Имя самовлюбленного юноши уже давно стало нарицательным. Нарциссов не любят, не одобряют, даже осуждают. Но действительно ли этот миф так прост? И почему, говоря о нарциссе, мы забываем про женщин, которые играют ключевую роль в его истории? Миф о нарциссе включает ряд женских персонажей, глубоко связанных с его трагедией. Это нимфы Эхо и Лириопа, мать Нарцисса, богини Афродита и Гера. Есть и другие важные фигуры — боги Зевс и Кефис, отец Нарцисса. Давайте представим прекрасную пару — Нарцисс и нимфа Эхо. Они влюбились друг в друга, живут в любви и согласии, умеют слышать партнера и воспринимают его эмоции. Они — желанные дети, рожденные любящими родителями в гармоничных семьях. И никаких детских травм, конечно же, у влюбленных нет. Идеальная ситуация, правда? Но на самом деле с нарциссом случилась совершенно иная драматичная история. И не без участия семей. Однажды речной бог Кефис взял лесную нимфу Лириопу силой, и она понесла от него ребенка. Лириопа не хотела становиться матерью, но не смогла избавиться от плода. Она была раздавлена тем насилием, которое совершил над ней Кефис, однако ей пришлось выносить и родить ребенка. И сегодня подобные ситуации не редкость, когда люди слишком рано объединяются в семьи, не успев узнать друг друга. Девушка беременеет и оказывается перед проблемой выбора. Даже находясь в отношениях, она не уверена, хочет ли этого ребенка, готова ли к нему, того ли мужчину выбрала ему в отцы. Это становится для нее тяжелым моральным испытанием. Многие женщины в такой ситуации принимают решение родить малыша, несмотря на страх, сомнения или неблагоприятную жизненную ситуацию. Лириопа рождает маленького нарцисса и спрашивает пророка Тересия о судьбе сына. Тот предрекает, что нарцисс будет жить долго и счастливо, если никогда не увидит своего отражения. Здесь мы сталкиваемся с первой метафорой нарциссизма. Нарцисс не находит своего отражения, то есть мы видим человека, так и не познавшего себя. Какой он, плохой или хороший? И кто это решает? Как говорил психоаналитик Винникот, ребенок отражается в глазах любящей матери. Но Лириопа ограждает своего сына от любого отражения, в том числе и в собственных любящих глазах. Как мать, она не самая плохая, подарив нарциссу жизнь, заботится о нем. Но Лириопа не находит в себе сил любить его, не привязывается эмоционально, не дает ему главного — чувства, что его видят, знают и любят. И такой ребенок становится носителем нарциссических черт. Пока Лириопа оберегает подрастающего нарцисса от отражения, в этом же мифе разворачивается история другой семьи — Геры и Зевса. Как мы знаем, это верховные боги. Гера описывалась властной, ревнивой и своенравной женщиной. Зевс же славился своими любовными похождениями. В их отношениях часто возникали ревность, ссоры, измены. Чтобы Гера не следила за ним, Зевс подговорил нимфу Эхо развлекать ее разговорами, песнями и танцами. Эхо выполнила просьбу верховного бога, но в какой-то момент Гера все-таки вспомнила о муже и узнала, что он снова отправился на поиски любовных приключений. Когда она поняла, что Эхо была его сообщницей, и обманула ее, Гера разгневалась и прокляла нимфу. С тех пор Эхо разучилась разговаривать и могла лишь повторять то, что услышит. Здесь мы видим вторую метафору нарциссизма. История Эхо, Зевса и Геры часто разворачивается в обычных семьях, где родители, занятые своими склоками, не замечают, что ребенок нуждается во внимании. Дочь вынуждена покрывать интрижки матери или отца. О ее чувствах никто не думает. Собственный голос девочки, ее потребности и право на выбор приносятся в жертву играм родителей. Так и в мифе Эхо, лишенное голоса в наказании за обман, обречена жить в тени и тишине, не в силах заявить о себе. Из нимфы она превратилась в тень, символ человека, чья самость была раздавлена родительским эгоизмом и гневом. Не случайно в психологии один из подвидов нарциссизма называется эхоизм. Он описывает людей без собственного голоса, наполненных стыдом и чувством никчемности. Итак, однажды, бродя по лесу, нарцисс встречает нимфу Эхо. Она влюбляется в прекрасного юношу и следует за ним, потому что у нее нет самости, нет ощущения собственной уникальности. Эхо похоже на женщину, которая в отношениях теряет индивидуальность, слушает ту же музыку, что и партнер, ест ту же еду, копирует его стиль в одежде, живет только его интересами. Нарцисс злится. Он спрашивает: «Чего ты хочешь? Почему ты за мной ходишь?» Но Эхо лишь повторяет его слова. Нарцисс, не познавший себя, не может понять и других людей. У него нет навыка интересоваться кем-то, а только потребность отразиться в чужих глазах. Эхо не может удовлетворить его потребности, и разгневанный нарцисс прогоняет ее. Увидев это, Афродита, богиня любви, решает наказать нарцисса. Она заставляет его увидеть свое отражение. Нарцисс смотрит в воду и видит прекрасного юношу. Он спрашивает: «Кто ты?» Он хочет соединиться со своим отражением, стать им. Ребенок отражается в глазах любящей матери. Любящая мать говорит: «Ты прекрасен, ты достоин любви, ты принят». Однако у нарцисса этого нет. Он пытается объединить в себе две части — пустоту внутри и идеальный образ в отражении, но не понимает, что прекрасный юноша в отражении — это он сам. Нарцисс не может отказаться от идеи объединения, потому что его жизнь без связи с внутренним «я» невыносима. Невозможность осуществить желание становится смертельной, и в итоге юноша погибает. Этот миф показывает, как семья формирует человека, как влияет на его ментальное здоровье. Я рассказала это не для того, чтобы обвинить во всем родителей. Нет. Женщина вряд ли рожает ребенка с мыслью: «Ну, теперь-то я сделаю из тебя настоящую нарцисску». Но знать истоки проблемы нужно для того, чтобы понимать: мир не ограничен родителями и их опытом. Мы все благодарны своим матерям за то, что они подарили нам жизнь. Но мы не обязаны перенимать родительские убеждения и установки, и тем более передавать их своим детям.